Глава 7. Он что-то знает. Их тела еще не остыли от недавней близости. Женская ладошка скользнула по влажной груди мужчины, в блаженстве откинувшегося на спину. Губы, еще минуту назад целовавшие его, теперь настойчиво нашептывали в ухо о том, что больше всего занимало их хозяйку. Аметист не обманывала себя. Ее муж, ленивый, глуповатый, лишенный честолюбия, был легко управляем чужой волей, но, к сожалению, эта воля была не ее. Отчасти в этом была и вина самой Аметис. Принцесса, дав согласие выйти замуж за тогда ничего не значившего мелкого князька, все достоинство которого сводилось к мифическому родству с пророком, поначалу слишком холодно отнеслась к супругу, лишь изредка рада его близости, разрешая прикасаться себе только в те дни, которые советовала кормилица, и лишь с целью зачатия. Правда, ей хватило ума подсовывать супругу доверенных служанок. Но со временем, несмотря на всю избалованность, до нее стало доходить, что она уже не столько дочка Иштумегу, сколько жена его наследника-зятя. И даже отец не станет поддерживать ее сторону в случае конфликта с супругом. Вдобавок, к этому начало просыпаться желание, усилившееся после родов. И тут очень кстати пригодились советы рабынь, успевших изучить пристрастия мужа. Аметис не сочла зазорным учиться искусству любви у служанок. Ей хотелось власти. И она была готова на все, лишь бы заполучить ее. Женское чутье подсказывало, что обольстительные чары порой могут значить больше, чем тысячи копий и горы золота. И самый интересный совет дала ее старая кормилица. Но время было упущено. Несмотря на то, что она успела избавиться от всех бывших любовниц мужа, раздарив их влиятельным царедворцам, супруг все больше начинал кичиться своим положением, и Аметис пришлось изрядно постараться, чтобы наверстать потерянное. «Конечно, знает», — согласился мужчина. «Он как-никак доверенное лицо твоего отца». «А ты тогда кто?» Неуклонно продолжала давить свою женщина. «Почему ты не входишь в число его доверенных людей?» «Зачем? С пятам хотел спать, и этот разговор, повторяющийся изо дня в день, его утомлял. Какой в этом смысл? Я и так его наследник. К чему лишняя суета?» В тоне мужчины начали проступать оттенки раздражения. «Вот когда я стану царем, тогда и придет пора заниматься делами». Аметис почувствовал недовольство мужа и решила действовать по-другому. Она легла поверх него и принялась целовать его шею и грудь, постепенно продвигаясь ниже. Затем, на мгновение подняв голову, заметила обольстительница, что в любой момент все может перемениться. Ее губы уже ласкали его живот. «Но я же...» Спитан вздрогнул, замерев в ожидании недозволенного. «Твой отец сам назначил меня. А у меня есть сестра, и она старше». Игриво заметила коварная искусительница, спускаясь еще ниже. «И у нее скоро будет сын». «Аметис, что ты делаешь?» Горя от нетерпения, еле выдавил из себя воспитанник магов Святош. «Это запрещено пророком». «Я готова принять на себя этот грех», прошептала нарушительница заповедей и укрылась волосами. «Нас будет учить раб. Это унизительно». Предоставив Керам договариваться о встрече с Манданой, Тарж забрал слугу с собой в лагерь персов. По дороге он попробовал еще раз вызнать подробности посещения Кассисом веселого дома и, видя, как краснеют его уши, весело потрунивал над ним, пока тот деликатно не намекнул, что эти разговоры ему неприятны, после чего Тарж заткнулся, перестав его дразнить. «Не вижу ничего унизительного в том, чтобы спросить совета у раба, если он знает то, чего не знаешь ты. А мой слуга знает достаточно и готов поделиться с вами этим знанием. Если обман раскроется, нам всем не сдобровать». «Почему бы не нанять тебе нас как стражников?» «Предложил Муштуни. Тогда все будет взаправду». «Как ты себе это представляешь? Воин перс во дворе Иштумего. Да вас и близко не подпустят. Стражники все там из Медян». «Да в нас в любом случае заподозрят персов», — возразил Назим. «Взять хотя бы мою бороду. Мне что, на медийский манер ее стричь придется?» «Не придется. Вы их сбреете». «Что?» Одновременно взревели все трое. «Сбрить бороду? Это же позор! Мы на это не пойдем!» Отрезал десятник. «Даже не заикайся!» «Ладно». Таш решил зайти с другой стороны. «Сколько ты хочешь серебра за свою бороду?» «Честь не продается», — хмуро ответил за всех Дайтуш. «Мы сбривать не будем». «Это хорошо, что ваша честь не продается. Но я хочу спросить вас, разве стоит ваши бороды жизни сына Камбуджи? Что ж, я так ему и передам. Мол, простит государь, что не сберегли твое чадо, поскольку нам дороги наши бороды». Троица пристыженно притихла. Таш продолжил. «Честь не в бороде, а в доблести. Бородатый трус не стоит безбородого, но отважного юнца. Не мне вам объяснять. Ты, Назим, стал десятником, едва у тебя пушок под носом проклюнулся. Или забыл, как останавливал мужей, бегущих с поля битвы. Как стыдил их, возвращая в бой, и как они же выносили тебя полуживого, а после сами выбрали тебя десятником, выпрашивая эту должность у самого Куруша, несмотря на твою безрадность». Таш замолчал, не намереваясь больше давить на подчиненных, давая возможность им самим принять правильное решение. Заставлять их не имело смысла. Ему нужны соратники, готовые служить не за деньги, а по долгу. Хотя он понимал, те тоже догадывались, какими дарами их осыпет Камбис, если они и вправду смогут спасти наследника царя. Другого такого случая возвыситься им может не представиться. Все трое – те же пастухи, и по безродности могут претендовать самое большее на место десятника и малую долю в добыче, на которую и рассчитывать не приходилось. Камбис воевать не хотел. А их земельные наделы были так малы, что говорить о какой-либо безбедной жизни не приходилось. Он выдержал минут 5, наполнил их деревянной кружки остатками вина и молча предложил выпить. Вздрогнули. Тарш еще раз оглядел всех. «Ну что, зову вашего наставника или как?» «Зови своего раба, сотник». За всех ответил Назим. «Быть по-твоему. Надо, значит, надо. А борода...» Он подмигнул Маштуни. «Борода отрастет». «Только гуще станет», — улыбнулся Тарш. «Но не зовите его рабом. Я намерен дать ему свободу, правда, после, и знать ему о том пока не следует. Относитесь к нему как к равному. К тому же он умен и сметлив, и теперь один из нас». «Ты так доверяешь рабу?» — с сомнением спросил десятник. «Рабы бывают разные, Назим», — повторился сотник Камбиза. «Поверь мне, очень разные». Сладости Тарш отдал малышне, не оставив себе ничего. Те сразу принялись поедать вкусности, справедливо опасаясь, что старшие товарищи могут отобрать лакомство. Сделал он это не только из жалости, но и из-за годливого чувства, которое испытал, выслушивая предложение Урпатоса. Несмотря на юный возраст и проведя всю жизнь, кроме последних 2 лет, в далекой от города деревне, ему было понятно, к чему склонял его новый хозяин, и считал это для себя неприемлемым. Однако купец не оставлял попыток уговорить юнца. Видимо, ему поступил хороший заказ именно на такого мальчика, красивого и с прекрасным голосом. Дней через 5 он снова пригласил юного раба к себе вести уговаривающие беседы. За это время Тарш успел схлестнуться с одним из 2 более старших подростков, вздумавшего отбирать еду у младших, пользуясь моментом, что охранники отвлеклись. Не то чтобы Тарш ратовал за справедливость, просто этот здоровяк слишком нагло претендовал на роль главного над 9 рабами-подростками. Постоянно дразнился и, случалось, выдавал тумаки, пока никто этого не видел, считая, что преимущество в силе и умении грязно браниться достаточно для признания его вожаком. Из разговоров выяснилось, что он захвачен в плен меньше, чем 1/2 года назад, и что был младшим сыном старшины деревни, и, невзирая на свое рабское положение, еще не утратил гонор, мняя себя что-то значимы. Тарш молча встал между ним и малышней, замершей в испуге. Схватка была короткой. Более рослый и крепкий парень ударил мальчишку в грудь с такой силой, что у того перехватило дыхание, и, не устояв, он упал на землю. Но скифский Норов быстро поднял его на ноги, и поле боя осталось за ним. Упитанный бугай не рискнул продолжить. Слишком полюбился его противник охране, и в случае драки ему могло здорово достаться. Тарш возвращался обратно из походного шатра Урпатаса, в котором выслушивал рассказы хозяина о предстоящей незавидной судьбе, полной лишений и тяжелого труда, вперемешку с описанием беззаботной жизни любовником-развратника. Ему очень хотелось уйти, но это было бы оскорблением. И вместо этого, пересиливая себя, деликатно отшучивался, ссылаясь на запрет пророка. Все же, несмотря на отказ, хозяин вновь угостил его мясом, прибавив к нему сладости. Мясо Тарш сожрал без зазрения совести. Остальному предназначалась та же участь, что и в первый раз. По дороге обратно свернул в кустики, намереваясь справить нужду. Попутно рассматривал окружающее пространство, с тоской поглядывая на манящие свободой горы, но бежать и не собирался. Куда бы он мог податься, даже если допустить, что его не поймают? Либо сдохнет с голоду, либо сам станет пищей для волка или леопарда. Селений вокруг нет. Да если бы были, то кому он там нужен? Только в качестве раба. Сзади послышался звук приближающихся шагов. «Что, заработал, любитель коз?» Тарш обернулся. Нагло и явно недружелюбно улыбаясь, к нему подходил Сабир. Тот самый малый, с которым ему уже довелось сцепиться. С него, как и старше, охранники, хорошо знавшие эти места и не боявшиеся побега, снимали по вечерам петлю, привлекая к работе во время привала, вновь надевая на ночь. В руке он нес ведро с водой. Здоровяк, гнусно ухмыляясь, ждал, чем ответит мальчишка на оскорбление. В ожидании он поставил ведро на землю, словно предлагая противнику напасть первому. Выбора у Тарша не было. Такое спускать нельзя, даже под угрозой побоев. Он ударил ногой в колено. Сабир не ожидал и присел, тут же получив кулаком в челюсть. На этом удача паренька и закончилась. Как и драка. Началось избиение. Сабир по-детски, но сильно оттолкнул его двумя руками так, что мальчик упал, после чего принялся лупить пятками, стараясь не попадать по лицу. Один раз он все-таки промахнулся, увлекшись, и рот Тарша наполнился кровью. «Это теперь моя», — заявил победитель, убедившись, что сопротивление подавлено, присел на корточки перед поверженным, демонстрируя свою добычу. Поднятые с камня, где они лежали, пока мальчишка мочился, сладости. «И впредь будешь все отдавать мне, а не мелким ублюдкам», — приказал он. Тарш приподнял голову и плюнул в ладонь, на которой лежало угощение Урпатаса, за что был награжден очередным пинком под ребра. Сабир в ярости ударил его носком, повредив пальцы. Он, прихрамывая и ругаясь, отошел в сторону, чем и воспользовался избитый, но не сломленный мальчик. Метко отправил новый плевок прямо в ведро с водой. «Ах ты, тварь!» Еще пуще прежнего разозлился Сабир, но бить не стал, боясь изувечить товар хозяина. Он ограничился тем, что выплеснул испорченную воду на обидчика. «Твое счастье, что я уже отлил, а то бы обоссал тебя, гнида!» И раздосадованный поковылял к ручью. «Тарш еще сейчас провалялся!» Приходя в себя, с трудом дошел до лагеря. «Что это с тобой?» — поинтересовался один из охранников, оглядев его потрепанный вид. «Никак упал». «Ага, хотел удрать, да со скалы свалился». В свойственной ему манере отшутился всеобщий любимец. «Хвала Ахура Мазде, лично слетевшему с вершины и спасшего несчастного раба». «Неужто сам Всевышний снизошел до спасения такого похабника, как ты?» К ним начали подтягиваться и другие караванщики в надежде послушать трёп находчивого мальчишки. «Я ж говорю, слетел, а не снизошёл», — поправил охранника Враль. «Перья, во!» — Тарш развел руки, показывая размах крыльев, и тут же пожалел об этом. Дико заболели отбитые ребра, но он и виду не подал, а скорченную от боли гримасу выдал за изображение испуга, который якобы испытал от встречи с Богом. «А мокрый чё?» — спросил кто-то из начинавшей ржать над рассказчиком компании. «Так ведь испугался я!» Неподдельно, словно подобное случалось с ним регулярно, признался Тарж, продолжая на ходу сочинять байки, теша собравшихся, совершенно не боясь быть предметом насмешек. Все понимали, мальчишка все это придумывал ради того, чтобы их повеселить, и, в отличие от Сабира, не позволяли себе обидных замечаний в адрес невольника. «Летим мы, значит», — продолжил повествование парень. «А высоко ж! И рай вижу, и ад! Все, думаю, не жди меня, мама!» «А че ж не улетел-то?» «Да какой там? Как ты с крыльями мокрыми летать будешь? Я ж его всего с ног до головы уделал, мы еле приземлились. И вот стоим мы друг напротив друга, все мокрые, течет с нас. И как посмотрит он на меня, а глаза печальные, мне впору удавиться стыда. Хотел, говорит, тебя сам в рай унести лично. Уж больно ты мне понравился, но теперь никак не могу. Ты ж, говорит, трепло, и всем расскажешь, как меня обоссал. Иди обратно, сохни, и не смей больше ни на кого мочиться». «Что ж, теперь Чинвар тебе солосок покажется», привычно давясь от смеха, заключил охранник, первым встретивший его в лагере. «Коротать тебе вечность под мостом». «Но не скажи», запротестовал Тарж. «Раз я совершил такой тяжкий грех, то мне требуется совершить и добрый поступок, схожий с ним». «И что же это за благодеяние такое, за которое простится твой грех?» «А такое. Вот проживу я жизнь свою грешную, как пришлет за мной Ахриман своего посыльного Визарешу, и предстану я перед ним. Спросит меня рогатый, что, мол, я могу сказать в свое оправдание? Ничего скажу, зато могу сделать. Тому интересно станет, что старый греховодник сотворить может, чтобы в рай попасть. Показывай, скажет, нет такого, чем бы ты мог заслужить райскую жизнь. А я ведь как? 3 дня до смерти мочиться не буду. Узлом завяжу. Спущу, значит, портки и как развяжу узелок. Уделаю его, как Ахура Мазда, с ног до головы. Оправлюсь и скажу. Пускай меня в рай, а не то всем в аду расскажу, что сотворил с тобой такое. Как же после такого девы уважать тебя будут? Утрется Ахриман, делать-то нечего. И замолвит за меня словечко перед Всевышним. А тот и вспомнит меня. Тому уже тоже позориться не захочется. И подарит он мне самую прекрасную гурю и поселит в лучшем уголке райского сада, чтоб только помалкивал». «Я бы!» Еле сдерживаясь, чтобы не прыснуть и пытаясь придать своему голосу некое подобие суровости, что, впрочем, плохо получалось, предложил главный из охранников. «На месте твоего нового хозяина посадил бы тебя не на кол, как ты того заслуживаешь, а на самое высокое место на базаре и брал бы деньги за твои рассказы. Но предварительно хорошенько бы выпорол за богохульство». И добавил почти ласково. «Шел бы ты спать, Тарж, от греха подальше. А тут точно не видать нам рая за то, что слушали такое. Мы же не можем, как ты». И сделал вид, будто справлял нужду. Все еще громче заржали напоследок. «Иди, Тарж, иди». В эту ночь, как и во все последующие, он против своего обыкновения лег посреди ночлега рабов, а не с краю, полагая, что его злоключения на сегодняшних побоях не закончились и все еще впереди. Прямого отпора Сабиру Тарж дать не мог, а жаловаться на него охране не хотелось. А вот отомстить самому... «Что тебе нужно?» Керам понадобилось несколько дней, чтобы суметь встретиться с Манданой. Вначале она пыталась передать просьбу Тарша через служанок принцессы, но те наотрез отказывались разговаривать с ней, считая недостойным беседовать с бывшей, отданной в наложницы грязному варвару. Они, вывезенные хозяйкой из Экбатана еще девочками, достигли того возраста, когда их могли подарить какому-нибудь влиятельному вельможе, занимавшему куда более высокое положение, нежели приезжий перс. Рожденные и воспитанные рабынями, они, тем не менее, считали себя достойными лучшей доли и связываться с неудачницей не желали, презрительно морщась при встрече с ней, кичась еще незаполученными благодетелями. Керам ничего не оставалось, как искать личной встречи, хотя это было нарушением положенного этикета. Хорошо в бытность своей служанкой Манданы, она успела примелькаться страже, и золотая бляха ей не требовалась. Лучшее место, где можно было встретиться с царевной, это внутренний сад дворца, где ей пришлось бродить в ожидании целыми днями. Но беременная как нарочно 2 дня не вылезала из покоев, капризничая и гоняя служанок, ругаясь на их нерасторопность. И все же Керам повезло. Уже к полудню 3-го дня, осоловев от скуки, Мандана выбралась на свежий воздух. Поддерживая большой живот и сама поддерживаемая рабынями, она прогулилась по парку, наслаждаясь журчанием фонтанов и запахами сада. «Госпожа», — робко начала наложница Тарша, — «мой господин», — она смолкла, мельком бросив взгляд на служанок своей бывшей хозяйки. Ей пришлось 1/4 часа следовать за принцессой, прежде чем та соизволила обратить на нее внимание. Мандана не сразу сообразила, что ее бывшая рабыня может быть прислана своим хозяином, а не пришла сюда для жалоб на него. Такое с ней уже случалось. «Пошли вон», — распорядилась дочь Штумего. Рабыни покорно оставили ее наедине с девушкой. «Говори». «Прости, госпожа, но мой господин, которому ты изволила подарить меня, просил передать, что ищет встречи с тобой». «Ищет встречи? Зачем?» «Прости, госпожа, я не знаю, но мне было велено передать, что это важно». «Да? И как давно он хочет?» «Я сама уже 3-й день ищу возможности встретиться с тобой, госпожа». 3 дня она меня искала, а прийти ко мне не додумалась. «Я не посмела, госпожа. Прости». Мандана задумалась. И вправду, до сегодняшнего дня она не озаботилась возможностью держать связь с будущим наставником сына и единственным пособником, а возможно и... Но пока мечтать об этом рано. Царевна погладила круглый живот, выпячивающийся из-под просторного балахона. «Это хорошо, что ты не забываешься, и отныне я позволяю приходить тебе в мои покои, но только в случае крайней нужды. Поняла?» «Да, госпожа, поняла». «Все, иди». «Нет, постой». Мандана пристально разглядывала девушку, которая хотела расцарапать лицо в кровь. «Твой новый господин доволен тобой?» «Не знаю, госпожа. Он не говорил». «Он уже был с тобой?» Мандана не хотела слышать ответ, но ревность настойчиво требовала спросить. «Да, госпожа, в первый же день», — краснее ответила девушка. Мандана вздрогнула. «И часто?» Закипая от злобы, продолжала допрос принцесса, отбросив все приличия. «С тех пор ни разу, госпожа». Совсем становясь пунцовой, вжав головку в плечи, пролепетала Керам. «Вот как?» Ответ рабыни слегка успокоил ревнивицу. Зная любвеобильность певца Балагура, ей показалось это странным и обнадеживающим одновременно. Мандана пренебрежительно хмыкнула. «Ступай», — повелела она. «Завтра в полдень. Здесь». С Керам у него не ладилось, и он предпочел коротать вечер с кувшином вина, предложив Кассису разделить его пополам. Но тот вежливо отказался, и в результате Тарш проснулся с головной болью. Лучший способ снять похмелье – это искупаться. Что он и сделал, тем паче, что предстояла встреча с женщиной. Ему начинало приходить в голову, что затеянная им опасная игра чревата последствиями. Он знал. Мандана в него влюблена. Ну, может, и не влюблена, но ее тянет к нему, несмотря на то, что в свое время он отнесся к ней прохладно. Теперь это еще усугублялось тем, что оба они отчаянно нуждались друг в друге. Она, оставшись в одиночестве в страхе за судьбу сына, он, чтобы быть рядом с царевичем. Ведь только она и могла хоть как-то ему в этом помочь. Да и кто знает, что может выкинуть женщина, оскорбленная отказом. Так что придется балансировать на лезвие клинка, словно грешник, на мосту Чинвар. Уехав рано поутру, едва забрезжил рассвет, Тарш позволил себе вдоволь наплаваться, что быстро привело его в порядок. Он уже было собирался обратно, как заметил, что это место облюбовано не только им одним. Уже выбираясь из воды, заслышал в шагах 40 ниже по течению женские голоса. Не удержавшись, он полюбопытствовал, кто стал его своеобразным соседом. Благо, по негромким смешкам, голоса принадлежали молоденьким девицам. Таршу внезапно захотелось, как в детстве, подплыть купающимся прелестницам под водой и выскочить посреди них в ужасе выбегающих на берег, наслаждаясь визгами и видом их спин и ягодиц. Но от этой затеи пришлось отказаться, боясь, что обнаженные телеса могут разбередить и без того мучившее вожделение, и что этой же ночью опять отнесется к Ирам, как к рабыне. А этого он не хотел. Таш тихонько, стараясь не спугнуть плескавшихся в речке девчонок, оделся и удалился, ведя коня в поводу, поминая с досады и девов, и Кирам, и Мандану, запретившие ему посещение борделя. «Не составишь ли компанию мне в прогулке по саду?» Вернувшись, он плотно позавтракал. Головная боль отступила, и пища доставила ему удовольствие. Лишь вид понуры Кирам немного подпортил настроение, но Тарш надеялся, что, очутившись среди цветов и в тени прекрасных деревьев, магическое обаяние его голоса сможет сломить замкнутость девушки. Неплохо было бы посетить и ювелира, но это уже потом. «А разве господин не будет встречаться с царицей? Ну я же с ней не на любовное свидание иду». Он лучезарно улыбнулся. «Прогуляемся, поговорим, ведь у нас найдутся темы для беседы». «Да, господин, как прикажешь». «Да что с тобой не так?» — подумал про себя Таш и не находил ответа. «Ты же рабыня. Твой хозяин ласка с тобой, а ты холодна, как лед. Или я недостаточно хорош для тебя?» Он поймался на мысли, что начал злиться, и, спеша успокоиться, сказал уже вслух. «Ты не могла бы обращаться ко мне по имени?» «Как прикажешь». Кирам немного помедлила и, потупившись, выдавила словно через силу. «Тарш». «Вот так будет лучше. Теперь у меня к тебе просьба. Помоги мне одеться». Кассис управлялся с этой задачей много быстрее, но быть одетым женщиной было куда приятней. Покуда девушка неуклюже возила со складками, завязками и крючками, он будто бы случайно норовил дотронуться до нее, нежно касаясь то пальчиков, то плеча, украдкой поглядывая на рабыню. Но она то ли не замечала этих прикосновений, то ли не придавала им значения. Но в саду Таршу, похоже, удалось сломить сопротивление. В окружении благоухающей природы его негромкий голос смог привлечь ее внимание. Прекрасные дни влюбленных, их стремление к возлюбленной, блаженны их мучения. Прекрасно все в любви, несет ли нам страдания она или бальзам. Влюбленный власть и царство ненавидит, он в бедности свою опору видит. Он пьет страданий чистое вино, молчит, хоть горьким кажется оно. Его дарят похмельем сладким грезы, шипы, не стража ли царица роза. Его голос сливался с журчанием фонтана, возле которого они остановились в окружении кустов мелких роз. Мужчина аккуратно согнул ветку с цветком и, не переставая петь, провел лепестками по ее щеке, словно не решаясь дотронуться до нее ладонью. Девушка наконец-то соизволила слегка улыбнуться. Тарш, опьянен этой маленькой победой, ринулся закреплять успех и продолжил уже громче. «Страдание ради истинной любви, блаженством, о влюбленный, назови. Вьюг легок опьяненному верблюду, стремись, иди к единственному чуду. Не сбросит раб себя любви аркан, когда огнем любви он обуен». Он с нежностью посмотрел на Кирам, желая вновь увидеть на ее лице улыбку. Ему отчего-то захотелось, чтобы эта девушка полюбила его, хотя сам не испытывал к ней, да и к любой другой женщине, этого чувства. Единственную, кого он когда-либо любил, давно отнесли в башню молчания вместе с ее убийцей. С тех пор никому больше не удалось завладеть его сердцем. Так, легкая эйфория вожделения. «У тебя красивый голос, господин». Это была первая фраза, сказанная Киран с начала прогулки. «Меня зовут...» — нараспев напомнил мужчина. «Прости, Тарш». Робко поправилась девушка. «Я запамятовала». Он хотел продолжить, но его перебили. «Так-так, наш пивун растрачивает свой талант перед рабыней, в то время, когда его госпожа скучает». Из-за кустов появилась Мандана. «Оставьте нас», — приказала она сопровождающим служанкам. Рабыни скрылись за кустами, Акирам с поклоном отступила назад 3 шага, как и положено невольнице при разговоре господ. «Что ж, продолжай. Неужели я не заслуживаю большего внимания с твоей стороны, нежели какая-то наложница?» Она томно поглядела на Тарша. Тот отметил про себя, что, несмотря на позднюю беременность, царевна не утратила своей красоты, и ему на ум пришла дерзкая мысль. Раз не удается завладеть чувствами Кирам напрямую, можно попробовать действовать ревностью. Он с улыбкой поклонился и, расправив грудную клетку, с еще большим пылом запел. «Живут в тиши печального забвения, влюбленные, цари, уединения. Одни они сумеют провести блуждающих по верному пути. Проходят люди, их не узнавая. Они, как в мире тьмы, воды живая. Они подобно рухнувшим стенам снаружи, а внутри прекрасный храм». Саади, перевод Державина. Он вновь поклонился с грациозностью, на какой был только способен, давая понять, что песня закончена. При этом многозначительно поглядел на Мандану. Та вряд ли заподозрила коварный план Тарша, но приложила все усилия, чтобы сдержать подступившую ревность, понимая, что находится в представлении мужчины не в самом выгодном положении. Но у нее еще будет время переменить ситуацию. Она снисходительно улыбнулась. «Ты желал меня видеть. Я пришла». «Видеть тебя – величайшее из удовольствий», не поднимая головы, ответил Тарш, входивший в раж и не боявшийся играть с огнем. «Неужели?» «Когда-то было иначе, госпожа». «Прекрати. Я еще помню времена, когда ты презирал меня». Мандана хотела вызвать его на откровенность, желая расставить все по местам. Ей было не до различий между ними. Она хотела заполучить его и готова была на все. Даже делить его с рабыней. Ее страсть была корыстной. Ни муж, ни отец не могли ей дать того, что мог дать этот сын пастуха. Его ум, его слава, его обаяние и способность заводить как друзей, так и врагов были хорошим довеском к любви. Он был ей единственной опорой в борьбе за власть. Этот храбрый и наглый скиф понравился ей отцу и мог со временем стать заметной фигурой, если им удастся закрепиться во дворце Иштумего. Тогда он сделает из ее сына воина, который станет гордостью царя царей, и, возможно, отец решится нарушить закон и передать трон непосредственно ему. Тарш уловил настроение собеседницы и посерьезнел. Дело касалось будущего сына Камбиза, которому он поклялся сделать все возможное и невозможное для сохранения жизни его отпрыска. Все любовные ухищрения пришлось задвинуть в дальний угол. К тому же, что-то непонятное происходило с ним, когда он смотрел на Мандану. «Прошу тебя, госпожа, забыть старые обиды. Я безмерно виноват перед тобой и готов искупить вину службой тебе и твоему сыну. Но мне нужна твоя помощь». «Помощь?» Мандана сделала удивленный вид, хотя была уверена, что именно для этого он ее сюда и вызвал. Она не обольщалась. Им сейчас руководила отнюдь не страсть к ней, поскольку знала о его преданности мужу, и соблазнить его будет задачей не из легких. Но вдали от Пасаргад она не оставит ему выбора. Этот дерзкий перс будет принадлежать ей. «Да, госпожа, помощь. Я нашел 3 верных мужей, которые, как и я, готовы служить тебе и твоему сыну. Но им не так просто проникнуть сюда. Они персы, а нас здесь не жалуют. Требуется разрешение на вход в дворец». «Кто они? Я их знаю? И могу ли я быть в них уверена?» «Достаточно того, что в них уверен я. Вряд ли ты знаешь их в лицо. Великие не запоминают тех, кто стоит у подножия их величия, полагаясь лишь на тех, кто ведет льстивые речи и одевается в шелк и бархат». «Это упрек?» Мандана мило улыбнулась, давая понять, что в разговоре с ней он может быть более откровенным. «Скорее, указание на ошибочность такого мнения. Среди роскоши реже встречается преданность». «Но ведь и ты не беден. Насколько мне известно, мой муж благосклонен к тебе, не говоря о его отце Куруше. Думается, твои богатства не последние в Персиде. Тебе не кажется, что ты противоречишь себе?» «Я совсем другое дело. У меня нет ничего, чем можно было бы дорожить. Ни дома, ни жены, даже любимой женщины». У меня есть только моя честь, довольная жизнь, которую ты...» Он позволил себе рассмеяться. «Отняла». «Ты разве не доволен рабыней, которую я тебе подарила?» Мандана сделала знак Кирам отойти еще дальше. «Или она тебе пришлась не по вкусу?» С оттенком раздражения поинтересовалась царевна. «Ты подарила мне всего лишь тело, но не любовь», сказал Таш, удивляясь самому себе. Именно этого он хотел от Кирам. Его вдруг посетила мысль, что к Мандане его тянет гораздо сильнее, чем к наложнице, благосклонности которой он так тщетно искал. Таш внезапно осознал, что перед ним стоит не взбалмошная, избалованная девица, которую он считал Мандану, а женщина, в которой скрыты глубокие страсти. Ее жажда власти, ее высокое положение и риски, связанные со связью с ней, взбудоражили кровь. Но она жена его господина, и это было непреодолимым препятствием. И то, что супруги ненавидели друг друга, ничего не меняло. «А ты бы хотел иного?» Мандана пристально взглянула ему в глаза, но тут же переменила тему, посчитав, что всегда сможет вернуться к этому позже. «Так что ты хотел от меня? Какая помощь тебе требуется от слабой беззащитной женщины?» Этот вопрос вырвал Тарша из грез. «Моих людей необходимо как-то поселить здесь». «В качестве кого?» «В качестве вольноотпущенных. Мне нужно 3 серебряных бляхи для нахождения в цитадели. И желательно с правом иметь при себе оружие». «Ты переоцениваешь мои возможности. Попроси я отца, он непременно спросит, зачем мне это нужно. И что я ему отвечу? Что, боюсь своей сестры? Не глупи». В тоне Мандане прозвучала сталь. «Я всего лишь женщина. Со мной никто не станет считаться, а уж давать мне право нанимать воинов и подавно. Это лишь вызовет ненужные подозрения. Этим должен озаботиться ты. Единственное, что я смогу, так это в случае чего попытаться их выгородить. Да и то вряд ли. Но я готова помочь деньгами. Мои украшения к твоим услугам». «Хорошо». Таш поморщился, сетуя, что сам до этого не додумался. «Я что-нибудь придумаю». В его голове уже начал созревать определенный план. «И сделаю все как надо». «Тогда у меня будет к тебе маленькая просьба, Тарш». «Я слушаю, моя госпожа». «Спой мне», — томно попросила Мандана.